Очень важно, баракаллаху фикум, в вопросе призыва, то есть вопрос, связанный с манхаджем, то, что призывающий обязан придерживаться шариатских принципов в призыве. Всевышний Аллах Субхану Атали говорит: «Я юан навию, инна арсальнака шахида ва мубаширу ва навира, ва даиян иля Аллахи би ивнихи ва сираджа мунира». «О пророк, мы отправили тебе свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху как с его дозволения и освещающим светочем». Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Лякад кана лякум фи расули ляхи усватун хасана, лиман кана ярджу Аллаха ва льяум ляхар, ва закар Аллаха кафира». «В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день». И премного поминает Аллаха. Сообщается, что Абу Зар, рады Аллаху Ангу, сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не оставил нас без того, чтобы не рассказать нам даже о птице, которая махала крыльями в воздухе». Затем Абу Зар сказал, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вам рассказано обо всем, что приближает вас к краю и отдаляет от огня». Этот хадис передал имам ат-Табари фи Муджмаль аль-Кабир, шейх Аль-Бани привел сельце Сахиха под номером 1803. И в этом хадисе четкое опровержение лгунам, которые говорят о том, что в исламе бывают хорошие и плохие бидаты. Четко сказано: вам рассказано обо всем, что приближает вас к краю и отдаляет от огня. Умар ибн Абдул-Азиз говорил: удовлетворись тем, чем удовлетворились люди, имея в виду сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были до тебя. Ибо если они в чем-то остановились, то причиной тому были знания. И если от чего-то удержались, то причиной тому была сила мнения. Они намного сильнее были в вопросах изучения религии. И если бы в том деле, который вы совершаете, было бы достоинство, они узнали бы об этом раньше тех, кто был после них. И если прямой путь в том, на чем вы, то получается, что вы опередили их. И если вы скажете, что это произошло после них, то это новшество ввел тот, кто не последовал их путем и не пожелал быть похожими на них, ибо они являются опередившими на прямом пути. Имам Малик говорил: ничто не исправит конец этой общины, кроме того, что исправило ее начало. То есть то, что исправило эту общину в начале, это же исправит общину в конце. Шейхуль Ислам Ибн Тайми рахимахуллаху тааля говорил: правилом в этом вопросе, Аллах знает об этом лучше, является следующее. Если люди вводят что-то новое, то делают это из-за того, что считают это полезным. Поскольку если бы они считали это вредным, то не делали бы этого, так как к этому не призывает ни разум, ни религия. Правильно? Делать что-то вредное. Хорошо. И на то, что мусульмане считают полезным, следует посмотреть, что побуждает их совершать это дело. Если причиной, побуждающим к этому, является что-то такое, что появилось после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этого не делал, и оно появилось не из-за нашей халатности, то это можно делать, если в этом есть нужда, и это называют масляха мурсаля. Также это касается того, в чем была нужда во время посланника, саллаллаху, однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил это по какой-то причине, которая исчезла после его смерти. Если же нет причины, которая побуждает к этому, или же причина это является грехи некоторых рабов Аллаха, то здесь нельзя вводить что-то новое. Любая вещь, в которой была нужда во время посланника Аллаха, в которой была какая-то польза, но этого не сделали, это не может являться пользой. А то нужда, чего появилась после его смерти, и в чем нет ослушания Творца, то в этом есть польза, баракаллаху фикум. Четкие и ясные слова шейхуль ислам Ибн Таймии из книги «И'тикад ас-сират аль-мустаким мухалифату асхаби аль-джахим». Асхаби сират мустаким мухалифату асхаби аль-джахим. В этих текстах, баракаллаху фикум, во-первых, указание на то, что Всевышний Аллах отправил своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, призывающим к Аллаху, и он поэтому был самым великим из призывающих к нему. Также указание на то, что Всевышний Аллах узаконил для своего пророка пути призыва, и что это является, эти пути, которые Аллах узаконил для пророка, они являются откровением от Аллаха. Также указание на то, что пророк Саусам выполнил то, что было ему велено выполнять на пути призыва наилучшим образом, и последовал лучшими путями, и использовал лучшие средства. Вопрос Баракаллаху фикум иногда многие люди путают между целями и средствами. Гая и Василя. То есть, самый простой пример. Иногда приходит джамат таблиг и говорят, вот мы им говорим, то, что вы выходите на 3 дня, на 7 дней, на 40 дней, это бид'а. Почему? Потому что пророки, сахабы этого не делали. Они нам говорят, то, что вы азан в микрофон даете, это тоже бид'а, потому что пророк саусам в азан в микрофон не давал. Чтобы сейчас эту тему не раскрывать заново, у нас есть урок, братья, вернитесь к нему на сайте tuislam.com, называется «Формулы». Формулы. Прослушайте, баракаллаху фикум, обязательно этот урок, запишите название этого урока, вам, иншаллах тааля, четко, ясно станет разница между целями и средствами. И вы поймете тоже те слова шейхстантами, которые мы сейчас читали. Также, братья, в этих текстах указание на то, что Всевышний Аллах приказал нам брать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, примером для подражания во всех делах. И одним из величайших вопросов, в которых следует брать пример с пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это призыв Всевышнему Аллаху. Также, баракаллаху фикум, в этих текстах указание на стремление праведных предшественников следовать по пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во всех делах, и в призыве к Всевышнему Аллаху Субханта. Также в этих текстах указание на веление праведных предшественников придерживаться пути первых поколений в делах призыва. Также, братья, указание на то, что если праведные предшественники оставили что-то из средств призыва, при том, что они могли использовать эти средства, как, допустим, в наше время нашиды, театральные сценки и так далее, мог же это делать пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказать Абу Умару, а сказать Умару ибн Хаттабу, давай, как будто ты Абу Джахль, а ты Абу Бакр, как будто ты пророк. Сейчас еще вот детей соберем и театральную сценку сделаем. Нет. Основа всей этой вещи баракаллаху фикум. Это о чем я говорю? Это художественные, так называемые, исламские фильмы. Кстати, художественный исламский фильм, это то же самое, что свинина, зарезанная по шариату. Никакой разницы баракаллаху фикум нет. И поэтому в этих текстах указание на то, что если праведные предшественники оставили что-то из средств призыва, при том, что они могли использовать эти средства, и ничто не мешало им в этом, то является обязательным оставление подобного. Использование этих средств является отклонением от манхаджа этих праведных предшественников и от их пути. Также, братья, в этих текстах указание на недействительность некоторых современных средств призыва, которые могли использовать праведные предшественники, но которые они оставили, и ничто не мешало им воплощать подобное. Также, братья, в этих текстах указание на недействительность демонстраций, голодовок, забастовок и тому подобных вещей, как средства призыва. Почему? Потому что праведные предшественники ничего подобного не делали. Поэтому, братья, посмотрите вокруг себя. Посмотрите на тех, кто рядом с вами занимается призывом. Будь этот призыв в мечети, будь этот призыв на улице, будь этот призыв на сайтах, и задайтесь вопросом, делали ли нечто подобное пророк саллаллаху алейхи и его сподвижники, имея возможность это делать или не делать. Если нет, то это следует оставлять, так как это не является манхаджем пророка саллаллаху алейхи вассалям. Хаза валлаху алю алям. Это что касается темы призыва. Если Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчит, следующий наш урок, иншаллах тааля, будет посвящен такфиру.